Были уже сумерки. Анна одна, ожидая его возвращения с холостого обеда, на который он поехал, ходила взад и вперед по его кабинету, комната, где менее был слышен шум мостовой, и во всех подробностях передумывала выражение вчерашней ссоры. Возвращаясь все назад от памятных оскорбительных слов спора к тому, что было их поводом, она добралась, наконец, до начала разговора. Она долго не могла поверить тому, чтобы раздор начался с такого безобидного, не близкого ничьему сердцу разговора, а действительно это было так. Все началось с того, что он посмеялся над женскими гимназиями, считая их ненужными, а она заступилась за них. Он неуважительно отнесся к женскому образованию вообще и сказал, что Ганна, покровительствуемая Анной англичанка, вовсе не нуждалась в знании физики. Это раздражило Анну. Она видела в этом презрительный намек на свои занятия, и она придумала и сказала такую фразу, которая бы отплатила ему за сделанную ей боль. «Я не жду того, чтобы вы помнили меня, мои чувства, как может их помнить любящий человек, но я ожидала просто деликатности», — сказала она. И действительно, он покраснел от досады и что-то сказал неприятное. Она не помнила, что она ответила ему. Но только тут, к чему-то он, очевидно, желанием тоже сделать ей больно, сказал: «Мне не интересно ваше пристрастие к этой девочке, это правда, потому что я вижу, что оно ненатурально». Это жестокость его, с которой он разрушал мир, с таким трудом состроенный ею себе, чтобы переносить свою тяжелую жизнь. Это несправедливость его, с которой он обвинял ее в притворстве, в ненатуральности, взорвали ее. «Очень жалею, что одно грубое и материальное вам понятно и натурально», — сказала она и вышла из комнаты.